но оно уже в прошлом. Лучше всего забыть. «Иногда прошлое настигает нас», — сказала Грейс, думая о Джеффе и его брате. Припаркованные машины забили улицу с обеих сторон, но она умудрилась найти просвет в 50 ярдах от Натальиного дома и приткнулась к бордюру. Наталья смотрела куда-то мимо нее. «Я была уверена, что он в Лондоне», — задумчиво сказала она. «Кто, Мирка?» — уточнила Грейс. «Но ты уж сколько лет не живешь в Лондоне? Как же он узнал, где тебя искать?» Наталья не знала, что на это ответить. «У него есть друзья среди беженцев». Она приподняла одно плечо. «Меня знают в диаспоре, ведь я переводчик». «Зачем он здесь, как ты думаешь?» «Не знаю. Бизнес?» Грейс вспомнила о визитной карточке. Вручая ее Наталье, она пыталась увидеть на лице у той признаки тревоги, но ничего похожего не обнаружила. «Верв?» — с удивлением прочитала Наталья. «Это означает духовная или созидательная энергия», — пояснила Грейс. И удивилась, увидев, как благородной формы рот Натальи исказился в улыбке. «Верв», — повторила та. «К тому же рифмуется с нерв». Глава 10. Раздался звонок в дверь. Было поздно, и Рикмен никого не ждал. Он посмотрел в глазок на фигуру, переминавшуюся с ноги на ногу под фонарем на крыльце, и, начиная раздражаться, открыл дверь. «Чего тебе, Фостер?» Фостер, не отвечая на вопрос, задал свой. «Зачем тебе телефон, если ты забываешь его включать?» Рикмену сейчас не хотелось видеть никого из коллег, Фостера в том числе. «Если ты хочешь обсудить что-то, относящееся к делу, то обращайся к старшему инспектору Хинчклиффу». Фостер и совет пропустил мимо ушей. «Почему ты мне ничего не сказал?» «О чем вы, сержант?» перешел на официальный тон Рикмен. «О том, что за твои грешки Хинчклифф наладил тебя в помойное ведро. Хотя помойка — не лучшее слово при данных обстоятельствах. Фостер сознательно его провоцировал. Рикмен промолчал. «Может, попробуем вдвоем закрыть дверь с внутренней стороны, босс?» — задал вопрос Фостер. «Здесь снаружи чертовски холодно». «Ну, а если я скажу нет, ты уберешься?» «Не раньше, чем ты объяснишь, что же все-таки происходит». Рикмен вздохнул. «Ну что ж, входи». «Я как раз собирался приступить к увлекательнейшему рассказу о событиях». «У, лицемер!» Фостер потер руки. «Так я войду». Рикмен вместо ответа одарил его таким тяжелым взглядом, что Фостер поежился. «Я вышел за рамки приличия?» — спросил он. Протискиваясь мимо Рикмена и продолжая болтать, чтобы заполнить неловкую паузу. «Ну, если это я сделал, а я почти уверен, что да, приношу свои извинения, сэр». Рикмен перевел дыхание, он не знал, поколотить Фостера или рассмеяться. В конце концов удовлетворился тем, что заметил. «С такими манерами, сержант, будет чудом, если ты когда-нибудь получишь повышение». Фостер расклабился. «Возможно, но держу пари, что жизнь моя намного веселее, чем у большинства сослуживцев». Рикмен закрыл дверь и пошел на кухню. Следом за ним топал Фостер. «Мы как раз собирались поесть», — сказал Рикмен, вводя его в столовую. «Привет, док!» — завопил Фостер и загробастал Грейс в свои медвежьи объятия. Грейс рассмеялась, отводя руку с разливательной ложкой в сторону, чтобы не закапать соусом одежду сержанта. «Рада видеть тебя, Ли», — сказала она, полузадушенная, отодвигаясь от него. Держа Грейс на расстоянии вытянутой руки, он серьезно посмотрел ей в лицо. «Как ты после? Ну?» Он опустил голову, «сама понимаешь». Грейс ответила так же серьезно. «Все нормально, Ли?»